— Хорошо, — сказал Башан. — Если вам так хочется, чтобы я спустился на землю, я это сделаю. Если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами. И я найду его, потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли. В таком случае, Башан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же. Каждая минута промедления кажется мне вечностью. Доносчик еще не понес наказание. Следовательно, он может надеяться, что и не понесет его. Но, клянусь честью, он жестоко ошибается. Послушайте, Морсер, я вижу, Башан, вы что-то знаете. Вы возвращаете мне жизнь. Я ничего не знаю точно, Альбер, но все же это луч света во тьме. И если мы пойдем за этим лучом, он, быть может, выведет нас к цели. Да говорите же, я сгораю от нетерпения. Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины. Я слушаю. Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе. Как только я заговорил об этом деле, и даже прежде, чем я успел назвать вашего отца, он сказал: «Я догадываюсь, что вас привело ко мне». «Каким образом?» «Нет еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу». «Кто?» «Один парижский банкир, мой корреспондент». «Его имя?» «Данглар». «Данглар!» — воскликнул Альбер. «Верно. Он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой. Он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсер его перство. И этот, неизвестно почему, несостоявшийся брак... Да, это так. Расследуйте это, Альбер. Только не горячитесь заранее. И если это так...» «Если это так, — воскликнул Альбер, — он заплатит мне за все, что я выстрадал». «Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек. Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной». «Альбер, я не осуждаю. Я только сдерживаю вас. Будьте осторожны». «Не бойтесь. Впрочем, вы будете меня сопровождать, Башан. О таких вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, Данглар умрет, или умру я. Черт возьми, Башан, я устрою пышные похороны своей чести». «Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем.